«Ну, а если дело примет дурной оборот, — сказал Луся, — вы же знаете, на море совсем иные законы, другая дисциплина. Я в этом ничего не смыслю, но мне кажется, не обдумав все заранее, нельзя выходить за рамки». «А что значит выходить за рамки, когда поведение глицидов красноречиво говорит само за себя? — сказал Рауль. — Если завтра капитану Смиту придет в голову, и тут ему самому пришла в голову сложнейшая игра слов, в которой участвовала принцесса Покахонтас, придавшая ему дерзости. Чтобы мы продолжали путешествие, не выходя из кают, он посчитает себя вправе держать нас там». «Вы рассуждаете, как Спартак», — сказал Лопес. «Если им дать палец, они отхватят всю руку. Так сказал бы наш друг Присутти, об отсутствии которого в данный момент я крайне сожалею». «Я собирался пригласить и его», — сказал Рауль. «Но, откровенно говоря, он такой мужлан. Позже мы можем ознакомить его с итогом наших заключений и посвятить существо нашего освободительного дела. Он прекрасный парень, и глициды и липиды тоже, наверное, сидят у него в печенках». «Итак», — сказал Медрано, — «если я правильно понял, прима, мы считаем, что утверждение о Тифе звучит неубедительно. И секунда, мы должны настаивать на том, чтобы тюремные стены пали и нам позволили осматривать пароход, где нам заблагорассудится». «Совершенно верно. Наш метод — телеграмма в столицу. Возможный результат — отрицательный. Наши последующие действия — взломать дверь». «Все достаточно просто», — сказал Лопес, — «за исключением двери. Взлом двери им не очень-то понравится». «Ясное дело, не понравится», — сказал Лусио. «Они могут отправить нас обратно в Буэнос-Айрес, а это, по-моему, ужасно». «Признаю», — сказал Медрано, который смотрел на Лусио с какой-то вызывающей симпатией, — «вновь встретиться на углу Перу и Авениды послезавтра утром было бы нелепо». «Но, дорогой друг, по счастливой случайности на углу Перу и Авениды нет задраенных дверей Стоуна». Рауль поднял руку, провел ладонью по лбу, словно отгоняя навязчивую мысль, и, так как все присутствующие промолчали, сказал: «Как видите, и это подтверждает мое недавнее предчувствие. За исключением Лусио, чье желание увидеть гейш и послушать, как звучит кото, вполне справедливо. Мы с радостью жертвуем империи восходящего солнца ради городского кафе, где двери широко распахнуты на улицу. Соразмерна ли такая жертва? Разумеется, нет. Ни в малейшей степени. Лусио совершенно прав, призывая нас к спокойствию, ибо плата за эту пассивность весьма высокая. Кимоно, фудзияма и все же». «Вот оно, сакраментальное словечко», — сказал Медрано. «Да, сакраментальное. Дело не в дверях, дорогой Лусио, не в глицидах. Возможно, на корме неприглядно, пахнет мазутом, грязной шерстью, и видно оттуда то же, что и отсюда. Море, море и море. И все же». «Итак», — сказал Медрано, — «по-видимому, существует мнение большинства». «Ах, вы тоже? Отлично. Тогда это мнение единодушно. Теперь остается решить, сообщим ли мы об этом остальным. В настоящее время, по-моему, не стоит посвящать в наше дело никого, кроме Рестели и Присутти. Как говорится, в подобных случаях нет нужды тревожить женщин и детей». «Возможно, не будет никаких оснований для тревоги», — сказал Лопес. «Но мне хотелось бы узнать, как мы проложим себе путь, если возникнет такая необходимость?» «Очень просто», — сказал Рауль. «Раз вы так любите играть в пиратов, вот, возьмите». Он поднял крышку коробки. Внутри лежали два револьвера 38-го и один автоматический 32-го калибра. И, кроме того, пять коробок с патронами, изготовленными в Роттердаме. Один из матросов поднял без видимых усилий огромный деревянный брус. Другой матрос с коротким отрывистым «са» вогнал в край бруса гвоздь,